Ведьмак с трудом выпрямился. Йеннифер, прищурившись, молча глядела на него. «Ты отбил мое заклинание», — сказала она наконец. «Ты не волшебник, это видно, но отреагировал невероятно быстро. Говори, кто ты, незнакомец, и советую, говори быстро». Йеннифер перевесилась с кровати, ухватив вырезанного на столбике фавна за неплохо для этой цели приспособленную анатомическую деталь. Не спуская глаз с Геральта, подняла с пола халат с меховым воротником, плотно обернувшись, встала. Не спеша налила себе еще сока, выпила одним духом, откашлялась, подошла. Геральт незаметно массировал крестец, который минуту назад довольно болезненно соприкоснулся со стеной. «Геральт из Ривии», — повторила чародейка, глядя на него из-под черных ресниц. «Как ты сюда попал? И зачем? Надеюсь, ничего плохого Берану не сделал?» «Не сделал. Госпожа Йеннифер, мне нужна твоя помощь». «Ведьмак», — проворчала она, подходя ближе и плотнее закутываясь в халат. «Мало того, что ты вообще первый ведьмак, какого я вижу в натуре, так к тому же еще и знаменитый белый волк. Наслышан, а как же? Представляю себе». «Не знаю, что ты себе представляешь», — зевнула она и придвинулась совсем близко. «Ты позволишь?» Она коснулась рукой его щеки, заглянула в глаза. Он стиснул зубы. «Зрачки автоматически приспосабливаются к освещению? Или ты сужаешь их по желанию?» «Йеннифер», — спокойно сказал Геральт, «я ехал в Ринду целый день, не останавливаясь. Я ждал всю ночь, пока раскроют ворота. Я дал по черепу привратнику, который не хотел меня впускать. Невежливо и нахально нарушил твой сон и покой, и все потому, что моему другу нужна помощь, которую в силах оказать только ты. Окажи ее, прошу. А потом, если пожелаешь, мы поболтаем о мутациях и аберрациях». Она отступила на шаг, некрасиво скривила губы. «О какого рода помощи идет речь?» «О восстановлении магически пораженных органов, горла, гортани и голосовых связок. Поражение такое, словно его вызвал пурпурный туман, либо что-то похожее». «Похожее», — повторила она. «Короче говоря, не пурпурный магический туман поразил твоего друга. Так что это было?» «Но говори, когда меня будет на рассвете, у меня нет сил и желания зондировать твой мозг». «Лучше будет, если я все начну сначала». «О, нет», — прервала она. «Если все так уж сложно, то немного повремени. Во рту противно, волосы взлохмачены, глаза слипаются, да и другие утренние заботы сильно ограничивают мои способности воспринимать сказанное. Спустись в баню и подожди. Я сейчас там буду, и ты мне все расскажешь». «Йеннифер, я не хотел бы показаться нахалом, но время уходит. Мой друг Геральт», — прервала она, — «ради тебя я вылезла из постели, хоть и не собиралась делать этого до обеда. Я готова отказаться от завтрака. Знаешь почему? Потому что ты принес мне яблочный сок. Ты спешил. Ты страдал из-за мучений друга. Ты ворвался сюда силой, колотя людей по черепам, и, несмотря на это, уделил внимание жаждущей женщине. Тем самым ты расположил меня к себе, и, возможно, я тебе помогу. Но от воды и мыла не откажусь. Иди в баню, прошу». «Хорошо». «Геральт?» «Да», — он задержался на пороге. «Воспользуйся оказией и искупайся тоже. По запаху я могу определить не только породу и возраст, но и масть твоего коня».